Заглавие гласило: «История правления Дункана, великого короля Тарбардина, с полными хрониками войны с людоедами, войны за гномьи врата и последующих трагических размежеваний, включая гражданские волнения». «Ух ты!» — удивился Тасс. Тут из тумана появился Флинт. «Тассельхов, куда ты запропастился?» Кендер быстренько снял очки и сунул их в один из бесчисленных своих карманов. Они лежали совершенно бесхозные, а значит, находка по праву принадлежала ему. Но Тасс не был уверен, что Флинт придерживается на сей счет такого же мнения, а ему вовсе не хотелось тратить время на пустые споры об очевидных вещах. «Я здесь», — отозвался он. «И что ты там делаешь?» — спросил Флинт, двигаясь на свет. «Да так, ничего особенного», — ответил Непоседа. «Просто рассматриваю одну старинную книгу. Представляешь, оказывается, я умею читать на языке гномов, причем совершенно свободно. Правда, странно?» Флинт взял у него фонарь и взглянул на книгу. «Никакой это не язык гномов, простофили-то эдакий. Не имею понятия, что это вообще такое. Следов Армана не обнаружил?» «Кого? А, его! Нет, но взгляни на книгу. В заглавии сказано, что в ней написано о короле Дункане и каких-то беспорядках». Внезапно Тасс умолк. Кендер понял, что больше не может прочесть ни слова. Буквы и слова снова превратились в какие-то замысловатые закорючки, черточки и кружочки. А ведь когда он смотрел на них в очках, они были самыми настоящими словами. Тасс начал догадываться о том, что происходит. Гном тем временем без устали продолжал звать Армана, хотя на его крики никто не откликался. «Не нравится мне все это», — бормотал старик. «Если он куда-то забрался в поисках молота, то вряд ли захочет сообщить нам о том, где он», — резонно заметил Тасс. «Он же хочет нас опередить». Флинт хмыкнул и потер нос. Затем буркнул еще что-то и достал карту. Держа ее в руках, он осмотрелся по сторонам и ощупал стену. Потом вновь сверился с картой и нахмурился. «Где-то здесь должна быть потайная дверь». Он начал простукивать стену молотом. «Согласно плану, с другой стороны находится большой променад. Вот только как туда попасть?» Убедившись, что Флинт на него не смотрит, Тасс вытащил из кармана очки и вновь уставился на книгу. Все размежевания и волнения вернулись на место. Тасс посмотрел сквозь очки на Флинта. Вдруг и гном будет выглядеть по-другому. Но к немалому разочарованию Тасса Флинт остался прежним. А вот стена и вправду изменилась. Вернее, пропала вовсе. «Флинн, да тут нет никакой стены!» — воскликнул Тассельхов. «Просто шагни вперед, и ты окажешься в длинном темном зале с фигурами воинов по стенам». «Как это нет стены? Да вот же она! Посмотри!» Пока Флинт поворачивался, Тасс успел сдернуть очки и спрятать их за спину. Вот это было настоящее развлечение. Стена оказалась на месте. Натуральная каменная стена. «Здорово!» — выдохнул потрясенный Кендер. «Нечего терять время!» — буркнул Флинт. «Идем, поможешь мне отыскать потайную дверь. С другой стороны этой стены еще один зал. Нам нужно его пересечь, подняться еще по одной лестнице, и мы в рубиновом покое». Он потер руки. «Мы уже близки к цели. Очень близки. Осталось только найти проход». Он вновь начал простукивать камень. Тасс поднес к глазам очки, глянул в последний раз, затем спрятал их в карман и храбро приблизился к стене. Зажмурив глаза, на тот случай, если очки его обманули, и он расквасит себе нос, Кендер шагнул прямо сквозь камень. Позади себя он слышал шаги Флинта. Потом старый гном закашлялся, а затем раздался крик. «Эй, Тасс! Дурья башка! Куда ты подевался?» Кендер обернулся. Он видел Флинта совершенно ясно, а вот Флинт его видеть не мог. Гном суетливо бегал туда-сюда вдоль несуществующей стены. «Я с другой стороны!» — крикнул ему Тасс. «Говорю тебе, никакой стены нет, это одна видимость. Ты можешь сквозь нее пройти». Флинт остановился и заколебался, пребывая в некотором смятении. Но затем он поставил фонарь на пол, одной рукой прикрыл глаза, а другую вытянул перед собой и медленно и осторожно двинулся вперед. Ничего не произошло. Гном убрал руку от глаз. Как и говорил Тасс, он оказался в длинном зале, по стенам которого тянулись ряды стоящих в каменных нишах статуй. «Ты забыл фонарь», — заметил Тасс и вернулся, чтобы его захватить. Флинт удивленно смотрел на Кендера. «Откуда ты узнал, что стена не настоящая?» «Так было указано в карте», — ответил Тасс и вручил Флинту фонарь. «И куда ведет этот коридор?» «Ничего такого тут не указано», — возразил гном, разглядывая карту. «Эх, да что ты понимаешь в картах?» — со вздохом протянул Тасс. «Я на этом деле уже собаку съел. Так мы идем?» Флинт снова уставился на пергамент и почесал затылок. Он посмотрел на несуществующую стену, перевел взгляд на Кендера. Тасс широко улыбнулся. Флинт нахмурился и пошел по залу, освещая фонарем стоявшие вдоль стен статуи и бормоча себе под нос что-то типа «От Кендеров никогда не знаешь, чего ждать». Тассельхоф нащупал в кармане очки и, ласково их погладив, блаженно вздохнул. «Они волшебные! Даже у Рейслина нет таких чудесных очков!» И Тасс решил никогда-никогда не расставаться с этим замечательным приспособлением. Ну уж пару недель-то точно, что для Кендера, впрочем, почти сопоставимо с вечностью. Пока Флинт шел по большому променаду, светя фонарем то туда, то сюда, он забыл про Тасса и про исчезающую стену. Всеми его мыслями завладел молот. В каждой нише, мимо которой он проходил, стояла статуя гнома в доспехах времен короля Дункана. Двигаясь мимо этого длинного ряда, Флинт представлял себя в ореоле славы. Гномы в церемониальных одеждах собрались, чтобы воздать ему почести. До его слуха явственно доносились их восхищенные голоса. «Флинт Огненный Горн, вернувший молот! Флинт Огненный Горн, объединивший народы! Флинт Огненный Горн, кузнец драконьих копий! Флинт Огненный Горн, великий король!» «Нет», — решил Флинт, — «становиться великим королем ему положительно не хочется. Это означало бы, что он должен жить под горой, а он слишком любил свежий воздух, синее небо и солнечный свет. Но и другие титулы звучали весьма и весьма привлекательно, особенно кузнец драконьих копий. Вот он проходит мимо строя гномов, вытянувшихся в струнку. А вот стоит Стурм и отдает ему честь. Он великолепен в своих старинных доспехах. За ним Карамон с гордым и торжественным видом, а рядом Рейслин, смиренный и едва смеющий поднять глаза в присутствии великого гнома. Лорана тоже там, улыбается и целует его. И Тика там, и Отик, который заверяет, что в его таверне Флинта всегда ждет бесплатный эль, если, конечно, он почтит их своим присутствием. Тут же подпрыгивает и Тассельхоф, смеясь и маша руками. Нет-нет-нет, никаких Кендеров в его мечтах. Он проходит мимо Харнфела, который отвешивает ему глубокий поклон, и, наконец, останавливается рядом с Танисом, который с гордостью приветствует старинного друга. А в самом конце ряда стоит разряженный гном из его сна. Гном подмигнул ему. «Времени осталось мало», — произнес Риоркс. Флинт весь похолодел. Он остановился и утер со лба холодный пот. Затем обернулся и напустился на Кендера. «Так ты мне помогаешь! Ты в каких облаках витаешь, а? У нас жизненно важное дело, а ты тут лодорничаешь!» «Вовсе я не лодорничаю», — обиделся Тасс. «Я ищу Армана, но не думаю, что он был здесь. В пыли отпечатались бы его следы. Он, вероятнее всего, не знает про то, что эта стена вовсе никакая не стена». «Похоже, что так», — протянул Флинт, чувствуя укол совести. В своих грезах о славе он начисто позабыл о молодом гноме. «Может, нам стоит вернуться?» — спросил Кендер. Ряд статуй закончился. От зала ответвлялся узкий коридор, поворачивавший налево. Согласно карте, коридорчик этот вел к лестничному пролету, который, в свою очередь, вел еще к одной потайной лестнице. Молодой Арман никогда бы ее не нашел. Он мог добраться до рубинового покоя и другим путем, минуя эту лестницу, но тот путь был длиннее и много сложнее. Если, конечно, Харрес не показал ему дорогу. «Мы уже близки к цели, если, конечно, верить карте. Сначала разыщем молот, потом Армана», — решил Флинт. Он направился вперед по коридору. Кендер шел за ним по пятам. В конце действительно показалась лестница. Когда Флинт начал подниматься по ступенькам, у него вновь заныли мышцы ног и заломило колени. Ко всему прочему, гному стало мучительно не хватать воздуха, что часто случалось с ним в последнее время. Он попытался отвлечься, размышляя над тем, как он поступит, если молот окажется в его руках. Он знал, чего хотели от него Стурм и Рейстлин. Он знал, чего ждал от него Танис. Не знал он только одного, чего хочет он сам. Впрочем, назвавшийся Харрасом старый гном был недалек от истины. «Преподать им урок». Это звучало заманчиво. «Преподать урок. Гномам, Стурму, Рейслину. Всем». Он добрался до конца первого пролета и оказался в очень маленькой темной пустой комнате. Флинт поднял фонарь, и его свет выхватил из кромешного мрака небольшую арку, отмеченную на карте. Гном заглянул внутрь, продолжая держать фонарь высоко над головой. Тассельхов, просунувший туда голову, со вздохом сказал: «Снова ступеньки. Я уже жутко утомился от этих лестниц. А ты, Флинт? Надеюсь, моя гробница будет одноэтажной, чтобы мне не пришлось все время ползать вверх и вниз». «Твоя гробница?» — хмыкнул Флинт. «Да кому придет в голову строить для тебя гробницу? Ты закончишь свои дни в животе какого-нибудь гоблина, к тому же мертвые никуда не спускаются и не поднимаются». «Это еще неизвестно», — возразил Тасс. «В мои планы не входит долго оставаться мертвым. Это скучно. Я собираюсь вернуться, например, как призрак, или, скажем, вампир, или, ну как его там, неупокойник». «Неупокоенный мертвец», — поправил его Флинт. Он оттягивал ужасный момент, когда ему придется заставить свои больные ноги взбираться по следующей лестнице, которая, как показывала карта, была втрое длиннее любой из тех, которые они уже преодолели. «А может, я и вовсе не умру», — продолжил Тассельхов, немного поразмыслив. «Все подумают, что я умер, но это все будет понарошку, а я возьму да и вернусь, то-то же друзья удивятся. Вот ты, например, удивился бы». Решив, что взбираться по лестнице — это и вполовину не так неприятно, как слушать болтовню Кендера, Флинт тяжело вздохнул, сжал зубы и начал очередной подъем.